Потревоженные, они поднимаются, медленно кружатся, поворачиваются, скользят по воздуху, снижаются, подобно облаку пепла на зеленом фоне леса. Затем они возвращаются на старое место, низко скользя над водой, отражаясь в ее темном зеркале. Вторая разновидность — большие, красивые бабочки — встречается значительно реже первой. Их длинные, довольно узкие крылья имеют густой, ярко-красный цвет. Полет у них быстрый, но блуждающий. Внезапно в сумраке появляется из-за кустов яркое, дразнящее пламя, мерцает и вспыхивает в разных местах, и также неожиданно, подобно задутой свече, снова исчезает. Лес после этого казался мне еще более мрачным. Наиболее примечательная особенность тропических лесов — бесчисленные маленькие ручьи, мелкие и чистые, извивающиеся сложными запутанными узорами. Они огибают гладкие коричневые камни, петляют в белоснежных песчаных берегах, деловито размывают землю под раскинувшимися корнями деревьев и, мерцая и плескаясь, исчезают в темной глубине леса. Вода журчит и пенится около миниатюрных водопадов, выдалбливает в песчанике глубокие тихие заводи, в которых водятся голубые и красные рыбы, розовые крабы, маленькие пестрые лягушки. В сухие периоды ручьи становятся главными артериями для лесных зверей, источниками не только питья, но и еды, так как здесь собираются и хищники, и их жертвы. Песчаные берега покрываются густой сетью следов. Среди мелких, частых узоров птичьих следов, лесной малиновки, каменки, жирных зеленых голубей иногда видны крупные, отчетливые следы карликового коростеля. На мягкой почве у берегов видны большие участки между корнями деревьев, вскопанные охотящимися за клубнями и крупными улитками кабанами. В вязком иле можно обнаружить длинные узкие следы кабанов и свиней и вплетенные между ними крошечные отпечатки ног поросят. Таков был лес, показанный мне Элиасом и Андраей, и я не нашел в нем ничего страшного, опасного. Лес был очарователен. Под сенью высоких деревьев с пологом колышущейся листвы царили глубокое молчание и удивительная мирная безмятежность. День нашего первого выхода в лес надолго останется в моей памяти. Я увидел столько зверей, сколько в дальнейшем мне не приходилось видеть за такой короткий промежуток времени. Природа поистине была очень милостива ко мне в этот день. Я велел моим проводникам пройти со мной по лесу на 5-6 миль от деревни. После этого, как я им беззаботно объяснил, мы опишем по лесу полную окружность с деревней в качестве центра круга. Много раз в течение дня я горько раскаивался в своем легкомыслии. Но, чувствуя, что от выполнения намеченного плана во многом зависит мой престиж, я упрямо держался за него и вернулся в лагерь поздней ночью, совершенно разбитый и обессиленный. Вышли мы ранним утром. В это время в лагере уже слышались неописуемые крики и шум. Человек 20 жителей деревни приступили к строительству помещений для животных. Мы прошли полосу обработанных участков, окружающих деревню. Между кустами маниока и масличными пальмами кое-где виднелись огромные красные муравейники.